Майлзу хотелось что-то сказать, чтобы выразить свое восхищение, но нарушить абсолютную сосредоточенность, которую требовала музыка, казалось чем-то вроде святотатства. После получасового выступления музыка стихла, и хор приготовился грациозно переместиться к месту следующего выступления, а за ним нестройной толпой последовали делегации. Две группы двинулись разными маршрутами. Слуги Ба под руководством величественного гем-лорда-мажордома проводили делегатов к буфету, чтобы те смогли и освежиться, и подождать там, пока хор готовится к следующему выступлению у южных ворот. Мэлс беспокойно проводил взглядом шары Хаутледи, которые, естественно, не составили компании иноземным посланникам, но уплыли собственной стаей в каком-то третьем направлении. Но он все меньше отвлекался на достопримечательности небесного сада. Можно ли в конце концов начать воспринимать его как должное? Хауты явно так и делают. «По-моему, я начинаю привыкать к этому месту», — поделился он с Авином, пока шел рядом между ним и Форобьевым в этом нестройном параде чужеземных гостей. «Или мог бы привыкнуть?» «Хм», — произнес посол Форобьев. «Но когда эти славные ребята дали волю своим ручным гемлордам, чтобы те захватили кое-какую дешевую недвижимость за Камаром, у нас погибло 5 миллионов. Надеюсь, это не ускользнуло из вашей памяти, милорд». «Нет», — твердо ответил Майлз. «Никогда. Но даже вы недостаточно стары, чтобы лично помнить войну, сэр. Я и вправду начинаю сомневаться, что мы когда-нибудь вновь увидим подобные усилия со стороны Цитагандийской империи». «Оптимист», — буркнул Айвин. «Позвольте мне уточнить. Моя мать всегда говорит, поведение, которое поощряется, повторяется. И наоборот. Мне кажется, если гемлордам не удалось завоевать новые территории в нашем поколении, пройдет еще много времени, прежде чем мы увидим, как они повторят попытку. В конце концов, период изоляции, следующий за периодом экспансии, феномен не новый в истории». «Не знал, что ты увлекаешься политологией», — заявил Айвин. «Вы сможете доказать свою точку зрения?» — спросил Форобьев. «Меньше, чем за поколение?» Майлз пожал плечами. «Не знаю. Это одна из тех подсознательных вещей, которые печенкой чуешь. Дайте мне год и департамент, и я, возможно, смогу сделать обоснованный анализ с диаграммами». «Признаюсь», — добавил Айвин, — «трудно представить, как, скажем, лорд Тейнара кого-нибудь завоевывает». «Не то чтобы он не мог. Просто к моменту, когда у него появится такой шанс, он будет слишком стар, чтобы его это волновало. Я не знаю. Хотя после следующего периода изоляции ставки не принимаются. Когда Хауты еще через десяток поколений закончат латать самих себя, я не знаю, чем они станут». «И они также этого не знают». «Что за странная мысль? Ты хочешь сказать, что здесь за это никто не отвечает?» «После этого завоевание Вселенной может показаться им чем-то вроде грубой и скучной игры из детства. Иначе, — мрачно добавил он, — их ничто не остановит». «Веселенькая мысль», — буркнул Айвин. Изысканный завтрак был накрыт в ближайшем павильоне. С другой стороны павильона в ожидании стояли обитые внутри белым шелком гравикары, чтобы провести освежившихся гостей пару километров по небесному саду к южным вратам. Майлз схватил горячий напиток, со скрытым отвращением отказался от подноса с пирожными, его желудок скрутился узлом от нервного предчувствия и с неослабевающим вниманием стал наблюдать за перемещениями слуг Ба. «Это должно решиться сегодня. Больше нет времени. Давай же, Райан!» И как, дьявол, он получит следующее сообщение от Райан, когда Фариди словно приклеился к нему сбоку. Майлз был готов поклясться, что этот человек всегда замечает, когда он моргает. День тянулся, повторяясь по кругу. Музыка, трапеза, переезд. По многим делегациям было видно, что они уже присыщены всем этим. Даже Айвин перестал есть в порядке самозащиты где-то на остановке номер 3. Когда связной наконец появился в буфете после 4-го и последнего выступления хора, Майлз чуть не упустил его. Он впустую трепался с Фариди, перечисляя сорта выпечки округа Кирослав и раздумывая, как бы ему отвлечь собеседника и покинуть его. Он как раз достиг полного отчаяния, фантазируя, как подсыплет послу Воробьеву рвотное, переключит, так сказать, протокольного офицера на начальство, а сам тем временем скроется, когда краем глаза заметил, как Айвин разговаривает с каким-то мрачным слугой Ба. Слуга был ему незнаком, нелюбимая маленькая Барайан, а некто молодой с ежиком светлых волос. Айвин развел руками, пожал плечами и с озадаченным видом вышел из павильона следом за Ба.